Глава третья. Кто бы мне сказал, что Одер доведется увидеть, ни в жизнь бы не поверил. А вы, Игнат Михайлович? За год с лишним, проведенный в саперном батальоне, Леха Гайдамак перестал напоминать Маугли. Он выправился, окреп и казался старше своих 12 лет. При Игнате он числился кем-то вроде ординарца. Игнат никуда его от себя не отпускал. Ему казалось, у него на глазах мальчишка будет в большей безопасности. Может, только казалось, конечно. А все же так ему было спокойнее. На воду уже ложился вечерний туман. «Ой, как пал седой туман на белое море», — вспомнил Игнат. Конечно, ни одна река не могла сравниться с морским простором, но все-таки Одер был широк. И слышанная в детстве песня сама собой всплывала в памяти при виде его мощного течения. Что она обещала им завтра, это течение, жизнь или смерть? «Я его уже видел, Одер», — сказал Игнат, — «в 37-м году, когда в Берлинском техническом учился. Всю Германию тогда объехал, и Одер видел, и Эльбу, и Рейн. Даже думал тогда, как понтоны через них наводить». «Ну да», — изумился Леха. «Знали, что ли, что с немцем война будет?» Догадывался. Игнату казалось, что, зная обстановку в стране хотя бы настолько, насколько он узнал ее за прожитый в Германии год, об этом трудно было не догадаться. И когда он вернулся в Москву, больше всего его поразило, что там словно бы никто не догадывался о скорой войне. Впрочем, он быстро понял, люди, которых он знает по работе, не то что не догадываются, просто боятся о ней говорить. А другие люди, те, которым предстояло принимать в связи с этой очевидной будущей войной какие-то серьезные решения, вели себя так, будто войны не может быть, потому что ее не может быть никогда. Все это было так. Они не были готовы к этой войне. Но ведь дошли как-то до Одера. Как дошли, как перешли через Днепр, Западный Буг, Вислу, через десятки больших и малых рек, непонятно. По воде, яко по суху, не иначе. Игнат вспомнил, когда форсировали Днепр, он наклонился, зачерпнул воды, чтобы смыть с лица пороховую гарь, и увидел, что дно Днепра почти до самой поверхности воды устлано, уложено, уставлено мертвецами. Вода в его горсти была розовой. Он выплеснул ее обратно в реку. После форсирования Днепра Игнат стал комбатом. Перед этим он успел несколько месяцев побыть ротным, потому что капитанское звание, которое соответствовало его довоенной инженерной должности, ему присвоили сразу после штрафбата. Объяснение тому было простое. Капитаны, особенно ротные командиры, гибли чаще других офицеров, и их число надо было пополнять без лишней волокиты. Вот и капитана Трухина убило в самом начале Днепровской переправы, когда еще не были даже установлены понтоны, только стальной трос был протянут через реку. Чтобы протянуть и закрепить этот трос, рота, которой командовал Игнат, переправилась через Днепр ночью на лодках, и все утро, пока саперы ставили понтоны, не давала противнику подойти к воде. Правый берег Днепра, на котором укрепились немцы, так сильно возвышался над левым пологим, что вся переправа была с него видна, как на ладони. Он не должен был дойти до Одера, но дошел. Игнат не то что не был суеверен, он вообще мало думал о том, что связано с верой, но иначе как чудом этого было не объяснить. «Пошли, Лешка», — сказал он, — «выспимся к завтрашнему. Немного нам осталось». «Типун вам на язык, Игнат Михайлович». Леха как раз-таки был по-деревенски суеверен. «Почему же это немного?» «Так ведь война скоро кончится». «Ну, разве что потому». Не зря он гнал от себя на войне любые воспоминания, даже те, которые не затрагивали сердце. В его предвоенной жизни в Берлине не было ничего такого чувствительного. Это была обычная загранкомандировка, для него тогда уже не первая. Но стоило только позволить себе хоть какие-нибудь воспоминания, как все они разом поднялись к поверхности его памяти, будто всплыли со дна встревоженной реки. На московских стройках Игнат проработал недолго, меньше года. Удивляться этому не приходилось, Он и сам понимал, что отличается от большинства строителей, прибывающих в столицу на заработки из деревень. И дело было даже не в том, что его тяготила ужасающая грязь в бараке и не привлекали гулящие бабы, которые угнездились едва ли не на каждой мужской койке и по выходным не тянуло выпить. Дело было в той самой силе, которую он смутно чувствовал в себе сам и которую, наверное, гораздо более отчетливо чувствовали в нем те, кто давал ему работу. Это была сила будущего. Ксения нисколько не удивилась, когда Игнат сообщил, что начальство предлагает ему поступать на рабфак высшего технического училища. «Не только мне, конечно», — словно оправдываясь, объяснил он, — «всем, кто помоложе. На инженеров, говорят, надо учиться». Ксения улыбнулась, прозрачной своей, чуть заметной на губах улыбкой. «Конечно, надо», — сказала она. «Мне кажется, сейчас стало как-то получше, хоть для кого-нибудь». «Я слышала, разрешают даже иностранные концессии. И мюзик-холл открыли, ты знаешь? Звездочка там играет». «Что такое мюзик-холл? И каким образом в нем играют? Малые дети, что ли? И при чем тогда Эстер?» Игнат узнал совсем недавно. А в Ксениных словах его больше всего обрадовало то, что она, уже не путаясь, обратилась к нему на «ты». Он, правда, и сам с трудом привык не звать ее по имени-отчеству. Если бы не просьба Евдокии Кирилловны, то, может, и не отважился бы на это. «Ты зови ее попросту, Игнатушка», — попросила старушка. «Меня ведь бабушкой зовешь. Вот и Ксенечку зови, как сестру, а то неловко даже. Или ты нам чужой?» Конечно, он не чувствовал себя чужим для иорданских. И одного только хотел, чтобы Ксения позволила ему стать для нее совсем близким. Для него это значило, чтобы она согласилась стать его женою. Игнат понимал, что это избавит Ксению от многих тягот ее жизни. По крайней мере, никакая Галя Горобец не скажет, что ее нужно выселить из Москвы, пускай-ка попробует выселить его жену. И еще понимал он, что лучше бы ей стать его женой поскорее. После того, как Игнат осознал, сколько опасностей таит в себе Ксенина одинокое московское существование, он думал о женитьбе на ней только в одном смысле, как о единственной защите, которую мог ей предложить. Обо всем остальном, что означало женитьба на Ксении, он старался не думать, хотя что могло быть естественнее таких мыслей? Здоровый же он парень, а она девушка красивая, хоть красоты и непривычной. Но об этом самом естественном Игнат не думал, и причину, которая у него на то была, боялся высказать даже себе самому, даже в мыслях. Очень уж непонятно, неожиданно, как бы беззаконно была эта причина. Когда его вызвали к начальнику стройки и сказали, чтобы он готовился к поступлению на рабфак, Игнат обрадовался этому больше всего потому, что теперь мог, не стесняясь, предложить Ксении выйти за него замуж, ведь когда он станет студентом, для нее это будет не зазорно. Игнат видел, если у него сердце замирает, когда он встречает ее взгляд, то ведь и у нее в глазах появляется смятение. И не зря же она сама предложила ему вернуться из строительного барака обратно в Марсель, в их с бабушкой комнату, в угол, за ширмами, где он жил в свое первое московское время. Как тосковал он, вечно шумном, невыносимо грязном, на 100 с лишним коек рассчитанном бараке, о той чистоте, внутренней и внешней, из которой состояла вся жизнь орданских. И какое счастье испытал, когда возвратился к ним снова и, проснувшись утром, увидел высокий марсельский потолок и строгую лепнину на стенах, и легкое колыхание простой белой шторы на открытом на ночь окне, и услышал Ксенина тихое дыхание за ширмами. Тогда, полгода назад, он вернулся к иорданским уже не нахлебникам. Наоборот, те деньги, что он стал платить им за угол, были единственным их верным доходом. Ксения тогда попыталась было отказаться от этих денег, пролепетав что-то смущенное, мол, он ведь и так отсылает почти все заработанное в деревню семье. Но Игнат, конечно, и слушать ее не стал. «Мне за счастье это, Ксиона», — сказал он, — «за счастье здесь». «С вами, с тобой». Это было правдой. Только не всей правдой. От той неполноты, которая была в этой правде, как раз и сбивался его голос. И вот теперь он сообщил Ксении о новых возможностях, которые перед ним открывались. «Чему же ты хочешь учиться, Игнат?» — спросила Ксения. «Прежде на корабела хотел». Глаза у нее были, как роща в весенней дымке. Он как завороженный глядел в туман ее глаз. «А теперь мосты. Мы вот через Москва-реку мост строим. И так мне это по сердцу, Ксена. Даже сам не знаю от чего», — смущенно добавил он. «Потому что ты по природе своей созидатель», — улыбнулась Ксения. «А мосты — это очень зримое созидание. Я уверена, ты хорошо их будешь строить, Игнат». Так же неотрывно, как он, глядя ему в глаза, сказала она. «Да мне пока еще строить много чему научиться надо. Я же, кроме церковно-приходской, и не учился нигде. Ну, математику по учебнику освоил как мог. Для гимназии был учебник, я его в Мурманске купил. Наизусть почти что выучил. Только на инженера, я так понимаю, без иностранных языков не выучишься. Да и другого много чего знать надо». «Ты выучишься», — уверенно сказала Ксения. «И все узнаешь, что надо, и сверх того. Ты даже не представляешь, какую силу набрала в тебе жизнь». «Жизнь силу набрала», — Игнат улыбнулся. «С очень уж несвойственной ей горячностью проговорила все это Ксения». «Конечно. И потом, ведь ты талантлив». «Это в чем же?» «Наверное, в том, чтобы строить эти твои мосты, раз к ним лежит твое сердце. И ум у тебя тот самый, который нужен для жизни, живой, свободный, глубокий. Если Бог поможет, тебя ждет большое будущее». Тут Ксения, наверное, и сама почувствовала свою горячность и сразу отвела глаза от Игнатовых глаз и даже как-то попятилась от него. «А с иностранными языками я тебе непременно помогу», — торопливо сказала она. «У меня очень хорошие учебники остались, и английского, и немецкого. Детские учебники. Я по ним в 6 лет училась. Я тебе прямо сейчас их дам». Ксения быстро подошла к книжной полке и сняла с нее 2 тоненькие книжечки с яркими рисунками на обложках. «Вот. По ним и не захочешь, а выучишься». «Я захочу». Игнат тоже подошел к полке, остановился у Ксении за спиной. Ее светлые волосы были подняты вверх и заколоты, но на затылке трепетали от его дыхания 2 тоненькие выбившиеся прядки. Ему не хотелось поцеловать эти прядки. Ему хотелось бесконечно смотреть, как нежно они трепещут в пределах его дыхания. И вот еще. Ксения быстро обернулась, щеки у нее пылали, в глазах стояло смятение. Она протянула Игнату еще 1 книжечку, тоже тоненькую, только без картинок на обложке. «Что это?» «Стихи. Здесь и Пушкин, и Тютчев, и Фет. Конечно, тебе может показаться, что инженеру это не нужно, но поверь мне...» «Я тебе верю». Не дослушав про стихи, сказал Игнат. «Верю, Ксена». «Я тебе сказать хотел, ведь теперь...» «Нас сегодня Звездочка в гости позвала», еще более торопливо произнесла Ксения. «Только не знаю, к которому часу. У нее вечером спектакль, верно, после него». «Это поздно, конечно, но ведь у тебя завтра выходной. Правда?» Ксения проговорила это почти лихорадочно. Игнату показалось, она сейчас закроет ему рот ладонью, лишь бы он не успел сказать то, что давно хотел ей сказать. Ее смятение передалось и ему. «Да», — пробормотал он, — «выходной». «Ну и хорошо. Она, когда после спектакля будет идти к нам постучиться, а я пока к сапожнику сбегаю. Знаешь, Харитонич — холодный сапожник. На углу Малой Дмитровки и Настасьинского сидит. Отдам башмаки залатать. Наконец-то тепло стало. Башмаки до осени не понадобятся». И так и не дав Игнату сказать ни слова, Ксения выбежала из комнаты.